Пятая сфера – овладение временем. Шедевры требуют времени. Тем не менее, многие ли из нас действительно знают, как его использовать? Я говорю не об управлении временем, а о фактическом его использовании, правильном манипулировании им с тем, чтобы оно стало вашим союзником, а не врагом. Пятый урок овладения в этой аудиокниге покажет вам, во-первых, то, как краткосрочные ценности могут привести к долгосрочным страданиям. Вы научитесь принимать реальные решения, правильно направлять свои желания для немедленного их удовлетворения, предоставляя таким образом вашим идеям, вашим творениям, даже вашему собственному потенциалу, время для реализации всех надежд. Далее вы узнаете о том, как составлять необходимые планы и стратегии, которые помогут вам следовать принятому решению. Проявляя огромное терпение, делать его реальностью, когда кажется, что время еле тащится, и гибкость, чтобы в случае необходимости изменять свой подход к делу. Овладев временем, вы поймете, насколько соответствует истине правило, что большинство людей переоценивают то, что могут выполнить за год, и недооценивают того, что могут достигнуть за 10 лет. Я делюсь этими уроками с вами не для того, чтобы сказать, что у меня есть все ответы на вопросы или что моя жизнь была идеальной без сучка, без задоринки. На мою долю, конечно же, выпало немало невзгод. Но, несмотря на это, я умудрялся учиться, упорствовать и постепенно с годами преуспевать. Всякий раз, сталкиваясь с какой-нибудь проблемой, я использовал то, что узнал, чтобы поднять свою жизнь на новый уровень. И, как и ваш, мой уровень мастерства в этих пяти областях продолжает совершенствоваться. Кроме того, замечу, что решение перенять мой уклад жизни еще не будет ответом на ваши вопросы. Мои мечты и цели могут не соответствовать вашим. Тем не менее, я верю, что уроки, которые я разработал относительно того, как преобразовывать мечты в реальность, как сделать неосязаемое реальным, являются фундаментальными при достижении любого уровня успеха в личной и профессиональной сферах жизни. Я написал эту книгу как руководство к действию, учебник по улучшению качества вашей жизни и тех удовольствий, которые вы можете извлечь из нее. В свое время, очевидно, я чрезмерно гордился своей первой книгой, книгой «Власти над собой», и тем воздействием, которое она оказала на людей всего мира. Теперь же я считаю, что эта новая книга принесет вам несколько новых и уникальных способов повлиять на свои возможности, которые помогут поднять ваш уровень жизни на более высокую ступень. Мы детально рассмотрим несколько основных принципов, поскольку повторение – мать учения. Поэтому надеюсь, что вы прослушаете эту аудиокнигу не один раз, будете к ней снова и снова возвращаться и использовать ее как средство, которое служит приводным механизмом для нахождения ответов, которые у вас уже есть. Но при этом помните, что, слушая эту аудиокнигу, вы не обязаны верить или обязательно следовать всему, что в ней написано. Возьмите то, что кажется вам полезным, и немедленно запустите в действие. Вы не обязаны использовать все стратегии или все средства, указанные в данной аудиокниге, чтобы достичь коренных изменений в какой-то отдельной области. Каждая из них обладает определенным потенциалом для изменения той или иной сферы жизни. Однако, если использовать их в совокупности, то они произведут взрывной эффект. Эта аудиокнига полна стратегий для достижения желаемого успеха, организационных правил, которые я смоделировал по образцу нескольких наиболее влиятельных и интересных людей современности. У меня была уникальная возможность встречаться, брать интервью и изучать жизнь огромного числа разнообразных людей. Людей с уникальными характерами, начиная с Нормана Казинса, Майкла Джексона, тренера Джона Вудена, финансового чародея Джона Темплтона, промышленных магнатов и заканчивая таксистами. Далее вы найдете не только примеры успеха и не только из моего собственного опыта, но и полезные моменты из тысяч книг, магнитофонных лент, семинаров и интервью, которые я накапливал в течение последних 10 лет своей жизни, так как продолжаю волнующий, непрекращающийся поиск знаний и роста каждый божий день. Цель этой аудиокниги состоит не только в том, чтобы произвести единственное изменение в вашей жизни, а скорее в том, чтобы служить поворотным пунктом, который может помочь вам поднять свою жизнь на совершенно новый качественный уровень, создать глобальные изменения. Что я имею в виду? Например, вы можете произвести такие изменения в своей жизни: преодолеть внутреннее чувство страха или фобию, улучшить личные взаимоотношения или пересилить укоренившуюся привычку откладывать дела со дня на день. Все это невероятно ценные навыки. И если вы читали мою книгу «Книгу власти над собой», то уже знакомы со многими из них. Однако из этой аудиокниги вы поймете, что они являются основной подъемной силой вашей жизни, которое, стоит вам сделать лишь одно маленькое изменение, буквально преобразит каждый аспект вашей жизни. Эта книга имеет целью предложить стратегии, способные помочь вам создать такую жизнь, которой вы могли бы наслаждаться и о которой в настоящее время, может быть, лишь мечтаете. Из этой книги вы узнаете ряд простых и конкретных стратегий, адресованных любой проблеме, и способов ее изменения с помощью незначительного усилия. Например, вам может показаться маловероятным, что путем простого изменения одного слова, являющегося частью вашего привычного лексикона, вы могли бы немедленно изменить свое эмоциональное состояние. Или что путем изменения вопросов, которые вы постоянно сознательно или подсознательно себе задаете, вы могли бы мгновенно изменить направление своей сосредоточенности и, следовательно, действия, которые предпринимаете каждый день. Или, изменив одно убеждение, вы могли бы значительно повысить вероятность создания более счастливой жизни. В следующих главах вы узнаете, как овладеть этими методами, и более того, как подстегнуть желаемые изменения. Итак, с глубоким уважением, которое я испытываю к вам, начиная наше взаимоотношение, я пускаюсь вместе с вами в мир открытий и активизации ваших нераскрытых потенциальных возможностей. Жизнь – это дар, и предоставляя нам привилегии и благоприятные возможности, она требует также ответственностей и отдачи, благодаря которым мы духовно растем. Что ж, давайте отправимся в это путешествие по дороге исследований.